«Мы учились вместе с Элайной», – мрачно ответила Валерия, незаметно заткнув своего мужа заклинанием. Точнее, она думала, что сделала это незаметно, однако Алекс, в отличие от всех остальных, прекрасно видел, как дернулась рука первой леди Маравала в сторону Августина, а архимаг открыл рот и не смог ничего сказать. Охотник поднял бокал и большими глотками осушил его. Вино показалось ему отвратительным на вкус, и Алекс тут же пожалел, что прикоснулся к напитку. Осознав, что, выполняя приказ лжи, ему пришлось нарушить собственные принципы, он поморщился и мысленно приказал себе внимательно следить за своими действиями. Впрочем, выпил он не зря, вино начало действовать, и боль почти сразу отступила от его ребер. «Хорошая девушка», — ответил Алекс, возвращая бокал на стол. «Вам обеим очень повезло познакомиться друг с другом». Крон хотел дополнить свой комплимент, но ему помешали. За дверью внезапно раздался оглушительный шум из лязганья доспехов и истеричных криков придворных. Не прошло и 5 секунд, как в зал ворвался один из людей герцога и упал на колени. «Барона Хельмута!» – сбивчиво закричал он, не глядя на своего господина. Слуга пытался подобрать правильные слова, чтобы герцог Родерик как можно легче отнесся к плохим новостям, и не смог продолжить свою речь. Однако Алексу продолжение было совсем ни к чему. Он уже знал, что произошло и понимал, что это полностью его вина. Именно он отвлек внимание всех на себя и позволил демону начать охоту. Алекс перевел взгляд на Августина и коротко кивнул ему. Архимаг незамедлительно кивнул в ответ, подтверждая догадку охотника, что барону Хельмуту все-таки повезло, и ему не пришлось говорить немногочисленной семье о потере своего титула. «Успокойся». Родерик подошел к придворному и подружески положил на плечо свою руку. «Что случилось с Хельмутом? Дурак взбунтовался и набросился на моих стражников. Поджег дворцовые конюшни. Ты не виноват в любом случае, поэтому успокойся и расскажи мне, что он натворил». «Он». Слуга удивленно поднял голову. «Барон Хельмут ничего не сделал. Не успел. Его и двоих стражников убили, когда...» Легкий шепот перебил придворного. Люди были в шоке от того, что кто-то посмел прокрасться в замок и убить не только бывшего феодала, но и охранявших его стражников. Смерть во дворце тяжело отразится на репутации Родерика, и если кто-то из гостей вспомнит рассказ кронпринца Адаларна, то герцог может надолго забыть о своих приемах. «Господа», — вмешался Августин, магией увеличивая громкость своего голоса. «Пожалуйста, давайте успокоимся и вспомним, что паника еще никому не помогла, а вот тишина позволит нам сосредоточиться и решить проблему». Он требовательно посмотрел на придворного и, вернув свой голос в норму, попросил: «Расскажи, как это произошло? Кто-нибудь видел, кто или что убило барона Хельмута и солдат его величества?» Придворный перевел свой взгляд от хозяина к Августину, и Алекс ясно прочитал в нем ужас. «Значит, все-таки демон», — моментально подумал он. «Значит, граф сбежал из зала и добрался до души, пусть и не самого лучшего, но все-таки человека. И это было ужасно. Не потому, что еще одна душа обречена на вечность страданий, нет. Спустя столько лет охотнику стала безразлична судьба людей после смерти, но сам факт того, что эта потеря усилит графа, уж точно не могла его радовать». Придворный отошел на несколько шагов назад, нервно оглядываясь по сторонам, и неожиданно указал на Августина. «Это были вы», — закричал слуга герцога. «Это вы убили барона Хельмута. Мы все видели, как вы своей магией разорвали на части стражников, а затем превратили барона в обычный мешок с костями. Зачем вам это? Что за бред ты несешь?» Вступилась Валерия за своего мужа и грудью закрыла его от внезапно разозлившейся толпы. Оставшиеся благородные, словно собаки, которым бросили кость, решили чуть ли не разорвать архимага за одно только подозрение в убийстве, даже не задумываясь о том, что а все это время был здесь. Может, это были проделки демона, а может, так действительно было заведено в высших кругах Рондалина, бездумно набрасываться на любого, кто может вскоре потерять лицо. Но Алекс не стал раздумывать над этим, лишь покачал головой и еще раз про себя сравнил их с голодными собаками. «Молчать всем!» — грозно приказал Августин и прошептал хозяйке Маравала известные только им слова. Валерия удивленно отступила от мужа, недоуменно посмотрела на него, затем на Алекса и неуверенно кивнула. Архимаг смело вышел вперед и продолжил говорить с толпой. «Мне совершенно не нужна была смерть Хельмута, и каждый из вас видел, что я не покидал стены этой комнаты. Однако, если ваш хозяин решит меня арестовать, пусть так. Я не виноват, и вы в этом убедитесь задолго до того, как наступит утро. Что ты имеешь в виду? Родерик упорно не смотрел на Августина, пытаясь скрыть свое решение, которое он уже принял. Архимаг был слишком могущественным, чтобы его можно было без страха взять под стражу, однако у герцога не было другого выбора. Если он оставит убийство безнаказанным, то очень скоро сам окажется среди убитых. Воткнуть кинжал в его спину можно в любой момент, и Алекс, имеющий в рукаве небольшой нож, понимал это как никто другой. «Что ты имеешь в виду, Августин?» Более твердо повторил Родерик и махнул стоявшей неподвижно стражи. «Что мы должны узнать, и почему ты не говоришь об этом прямо?» «Потому что иначе убийца сбежит», поджав хвост, гордо подняв голову, заявил Августин. «Он желает испробовать кровь каждого из вас, однако стоит мне раскрыть правду, вы больше никогда не поймаете его». Когда архимаг закончил говорить, к нему подошел один из стражников и попытался заломить руки, но как только его ладонь прикоснулась к хозяину Маравела, Августин резко ушел в сторону и совершил несколько быстрых движений. Никто ничего не успел понять, однако, когда все закончилось, слуга герцога валялся у его ног и истошно вопил, держась за свою руку. Легкий доспех был проломлен в нескольких местах, и из каждого разлома неохотно сочилась кровь. «Я сам спущусь в твои казематы, Родерик», вместо извинений сказал архимаг, «и не позволю твоей черни прикасаться ко мне. Ты знаешь, Августин, я не могу по-другому», трусливо произнес Родерик, отступив на несколько шагов от опасного колдуна, и, неумело извиняясь, развел руками. «Каждое убийство должно быть отомщено». Ответом ему послужил лишь презрительный смешок Августина. Герцог Маравела посмотрел на столпившихся вокруг него стражников и уверенно кивнул. Верные Родерику солдаты тут же встали строем вокруг колдуна и увели возможного убийцу прочь из зала. «Мы со всем разберемся», — заверил всех хозяин Рондолина и указал на стол. «Пожалуйста, присаживайтесь. Дело действительно странное и нам нужно быть как можно более осторожными. Предлагаю до утра продержаться вместе, пока мои слуги не выяснят, кто на самом деле убил Хельмута, и когда станет безопасно, вы покинете столь грубо испорченный прием». «К черту все это», — произнес усатый и высокий мужчина. «Тебе стоило озаботиться безопасностью своих гостей еще до того, как написал приглашение, и не предлагать нам отсиживаться в норе, ожидая, пока твои люди докажут, что с Хельмутом и в самом деле покончил Августин. Закрой свой рот», — снова вскипела Валерия. В отличие от остальных магов, между ее пальцев не забегали искры, зато Алекс хорошо почувствовал, как изменился воздух. Стал намного более чище и пах тем странным запахом, который почти всегда бывал после грозы. «А не то что?» — с вызовом спросил усатый. «Сделаешь со мной то же самое, что твой мужик сделал с моим соседом. Хочешь развязать войну с Маравелом? Хельмут был слабым и никому не нужным человеком, но мою смерть вам будет очень тяжело загладить, как и недавнюю смерть в Ривере». Услышав последнюю фразу, Алекс почувствовал, как что-то внутри него оборвалось. Из глубин его души всплыл холод далекого севера и моментально распространился по всему телу, а неожиданное волнение за чародейку, которую он оставил одну во враждебном Ривере, внезапно чуть не заставило охотника забыть про свою легенду, схватить выпившего аристократа за грудки и заставить его забыть об убийстве в пограничном городе. «Ривер?» – удивленно спросила Валерия и, задумавшись, нахмурила брови. «А что случилось в Ривере? Мы с Августином не разговаривали и даже не думали о Хеленхордах слишком давно, чтобы хоть как-то быть причастными к их делам». «Ложь», — сухо сказал усатый и направился к выходу из зала. «Все в Аренале уже знают, что чародейка в красном устроила дебош и до смерти замучила человека. Это при том, что все баронство в трауре и оплакивает смерть своего прежнего господина. Наследница сделала это на глазах у десятка путешественников, всего за несколько шагов оказавшись за спиной герцогини», – прошептал Алекс ей на ухо. К его счастью, Валерия прекрасно поняла, о ком именно зашла речь, и замолчала. «Хочешь идти?» – обратился Алекс к усатому. «Хорошо, иди. Вот только лично я крайне не советую покидать стены этого зала. Стражников разорвали на части, и сделал это человек, который все время находился здесь. Я, конечно, не профессионал, но могу понять, что Августин здесь абсолютно ни при чем. Почему мы должны верить тебе?» спросил еще один аристократ. «Это хороший вопрос», — подняв указательный палец, — сказал охотник. «Я бы даже сказал, извечный. Его стремятся задать все, кому не лень, начиная от глупцов и заканчивая самыми умными людьми нашего мира. А знаете, в чем главное неудобство этого вопроса? На него никто не знает ответ. Отвечающий не знает, что должен сказать, чтобы ему поверили, а спрашивающий понятия не имеет, что хочет услышать». «Болтун!» — выкрикнул еще один гость. «Кто ты вообще такой, чтобы заставлять нас сидеть и ждать смерти в этом зале?» «Никто», — Алекс усмехнулся. «Никто из них не знал, что перед ними стоял охотник, и, несмотря на произошедшее убийство, весь спектакль очень веселил его. Однако я и не пытаюсь этого делать. Таким был приказ твоего господина, я лишь намекнул, что за воротами вас не ждет ничего хорошего, кроме здоровой демонической твари, умеющей менять облик. Лично мне, совершенно плевать на твою судьбу. Хочешь выйти? Выходи. Хватит», снова заговорил усатый, но более грубым голосом, чем в прошлый раз. Как только появилась тишина, он взмахнул руками и, хорошенько выругавшись, направился к выходу из зала. «К черту все это!» — недовольно проклинал аристократ все вокруг. «Чтобы еще раз я оказался в этих стенах, лучше умру в старости и в маразме, чем от неосторожности и беспечности толстяка, который думает только о еде». Алекс посмотрел вслед уходящему. Он едва прятал улыбку, которая появилась при мысли об отличной приманке для засевшего в глубинах дворца графа. «Я сама разберусь с убийством», — заявила Валерия и направилась к выходу, как только за дверьми скрылся усатый. «Вам, обычным людям, ничего нельзя доверять. Никому нельзя выходить», — сказал еще один гость и, почувствовав на себе ее гневный взгляд, постарался спрятаться за спинами, чтобы уже оттуда добавить. «Откуда мы знаем, что вы, чародеи, решили устроить в Рондолине? Может, и не было никакой твари, а ваш Августин действительно напал на одного из хранителей границы. Сейчас мы вас отпустим, а утром обнаружим у своих окон армию Маравала во главе с Архимагом. Что за глупости?» — вмешался Родерик, взгляд которого постоянно бегал то на закрытые двери, то на Валерию, своим рвением заслужившая ничем не обоснованные подозрения. «Действительно глупости», — снова заговорил Алекс. «Я слышал про армию Маравала, и Августин не нужны уловки для того, чтобы покорить вас. Уверен, он прямо сейчас может одним заклятием снести все ваши армии и крепости и сотрет в порошок храм 17, если те вдруг решат заступиться за вас. Ты идешь», — прерывая Алекса, крикнула через плечо Валерия, не замедляя своего шага. Пройдя мимо Родерика, она обменялась с ним нахмуренными взглядами и снова повторила свое приглашение покинуть зал. «Так идешь или нет, лорд Крон? Твой опыт работы с охотниками – единственное в этом зале, что может помочь мне». «Конечно, госпожа Валерия». Пожав плечами, он двинулся следом за первой леди Маравала, сильно ускорив свой шаг и стараясь не обращать внимания на гостей, которые сейчас абсолютно не понимали, что происходит, и почему чужаки позволяют себе распоряжаться всем вокруг. Охотник успел догнать Валерию и учтиво открыл ей дверь, получив в ответ недовольный взгляд хозяйки Маравала. Она прекрасно знала, кем именно являлся пришедший этим вечером лорд Крон, и ее сильно раздражали его безвкусные кривляния, которые он считает успешной попыткой выдать себя за другого человека. «Августин сказал тебе, кто я такой?» — спросил Алекс, когда они прошли несколько метров в молчании, разглядывая охраняющих вход стражников и дрожащих рядом с ними придворных. «Да», — с улыбкой на губах ответила Валерия. В отличие от Архимага, она не желала ссориться и считала, что ей нужно во что бы то ни стало заручиться поддержкой охотника. «О чем ты думал, когда начал спорить с ним?» — спросила она спустя еще нескольких метров, проведенных в молчании. «Ты же прекрасно знал, что Августина не обмануть, приведя себя в порядок, но все же решил прийти сюда и сделал все в несколько раз хуже. И ты!» — перебив Валерию, крикнул Алекс стоявшему неподалеку придворному и подозвал его рукой. Парень не стал скрываться за металлической спиной стражника и тут же подбежал к охотнику. «Знаешь, где убили барона Хельмута? Можешь отвезти нас?» «Да», — запинаясь от нежелания идти в опасное место, ответил придворный. «Ну так веди. Чего ждешь?» — в нетерпении выкрикнул Алекс, заставляя прислугу встрепенуться. Как только они продолжили путь, охотник ответил на вопрос Валерии. «Ты слышала про клятву и знаешь, что у меня было другого выбора. Стоит нам узнать про демона за пределами прорыва скверны, мы должны приложить все усилия, чтобы убить эту тварь. То есть ты знал, что гости в опасности?» — задумчиво спросила Валерия. В ее голосе не было злости, только легкое недовольство тем, что ее неожиданный напарник решил сохранить свою личность в тайне от остальных и этим подверг их жизни опасности. Он чувствовал, что Валерия гораздо добрее своих коллег и понял, что ее гневная речь в зале была лишь актерской игрой, чтобы защитить свою репутацию гордой и жесткой герцогини. «Знал», — ответил Алекс, совершенно не чувствуя за собой вины. «Но что, по-твоему, я должен был сделать? Ворваться с оружием наперевес и начать крушить все вокруг или накануне забежать в кабинет герцога и рассказать ему о демоне? Такой подход бы отпугнул тварь и обеспечил мне кратчайший путь на виселицу. Нет, я решил действовать скрытно. Напряг некоторых своих знакомых и пришел на ужин в качестве гостя». Валерия покачала головой и бросила презрительный взгляд на висящую напротив картину. На ней был изображен Родерик еще до того, как предался утехам и обрюзг. Красивый, широкоплечий мужчина не вызывал у чародейки ничего, кроме презрения, как к слабому человеку, не устоявшему перед лживыми прелестями жизни. Если бы Родерик не ленился или держал свои пристрастия в узде, то сейчас ни один из его вассалов не посмел бы сказать ни единого слова против. «Ты слишком самонадеян», — чародейка повернула голову и смерила охотника недовольным взглядом, в котором угадывалась смесь внутренней напряженности и заинтересованности. «Недавно я уже слышал это», — заметил Алекс, и через несколько мгновений его лицо украсила торжествующая улыбка. А потом этот человек стал жертвой собственной гордости. «Напомни Августину, что с него долг за дважды спасенную жизнь наследницы. Твоя наглость и вправду не знает границ», — сказала Валерия, поворачивая вслед за медленным придворным. Понимая, что с каждой секундой у них остается все меньше времени, герцогиня начала терять терпение и резко крикнула: «Сколько еще ты собираешься медлить, прислужник? Чем быстрее мы окажемся возле Хельмута, тем быстрее ты сможешь снова спрятаться за чужую спину». «Как скажете, госпожа», — учтиво ответил придворный, но даже и не подумал ускорять свой шаг. Валерия снова открыла рот, но Алекс прервал ее. «Посмотри вокруг», — он указал на стены, возле которых уже не стоял ни один стражник. «Пустынно, не правда ли? Думаю, не просто так часть дворца внезапно стала безлюдным местом. Тебе часто приходилось видеть, как люди бежали прочь от страха? Хочешь сказать, они все сбежали и даже не пытаются узнать, что стало с Хельмутом?» В ответ Алекс лишь пожал плечами. Валерия тяжело вздохнула и наконец решилась высказать свои опасения. «Каждая потраченная секунда – это время, когда демон может делать с людьми все, что угодно. Он убьет их, выпотрошит потроха, поглотит душу и станет сильнее». Алекс согласно кивнул. «Эта мысль преследует меня на каждой охоте. Я не могу думать о чем-то, кроме стремительно уходящего времени, о секундах, минутах и часах. Однако, мне приходится быть хладнокровным и не замечать потраченных минут, потому что иначе ты легкая мишень для любого демона. И до недавнего времени у меня получалось справляться с эмоциями». «Недавнего?» — проявляя искренний интерес, спросила Валерия. Разговорившись, она начала забывать о том, кто такой на самом деле Алекс из Крансмарка, и почему он так знаменит в Моравеле. С каждой секундой чародейка видела в нем все меньше отличий от Августина и все чаще смотрела на него не как на одного из самых нелюбимых людей Севера, а как на друга, который намного лучше большинства людей, окружавших ее в столице. Алекс почувствовал это и мгновенно изменился в лице. Он немедленно стал хмурым и избавился от всех относительно мягких черт характера, что были присущи лорду Минрака. Охотник снова оказался самим собой, грубым и черствым человеком, с которым не желают связываться даже собственные коллеги, боясь снова нарваться на его дурной характер. Он понимал, что должен сохранять маску дружелюбия, но презрение к магам, возникшее еще во времена его далекой юности, не позволило ему пойти на сближение с герцогиней Моравела. Лишь один раз Алекс решил забыть о своей ненависти к чародеям, но то, что из этого вышло, убедило его больше ни при каких условиях не изменять своим идеалам. «Недавнего», — хмуро согласился Крон и замолчал. «Я затронула что-то личное», — произнесла первая леди Моравела, словно не понимала, что с ней не желают разговаривать. «Августин говорил, что ты...» «Августин много что обо мне говорил, в этом я не сомневаюсь, грубо прервал ее Алекс, озлобленно глядя в точку перед собой. «Как и не сомневаюсь, что большинство из этих слов правда. А теперь заткнитесь, госпожа Валерия, и приготовьтесь искать что-нибудь, что помогло бы нам узнать настоящий облик демона. Мы идем уже достаточно долго, чтобы вскоре оказаться у места преступления. Ты знаешь, на кого мы охотимся?» Проигнорировав его резкий выпад, спросила Валерия. «Возможно», — уклончиво произнес он и налетел на резко остановившегося придворного. Охотник не проходил перед представшими перед ними двери, но был уверен, что они вели во внутренний двор крепости, а испуганный взгляд проводника говорил, что убийство Хельмута случилось именно там. «Ты можешь идти». Охотник предусмотрительно взялся за клинок в рукаве, но вынимать его не стал, чтобы избежать лишних вопросов от Валерии. Холод металла прибавил ему уверенности и помог избавиться от любых мыслей, которые не касаются охоты. Он распахнул ворота и вышел в маленький уютный дворик. Остановился, сделав всего несколько шагов, и стал с интересом разглядывать обезображенные тела стражников. Части их тел оказались грубо оторваны и раскиданы по всему двору, желудки вспороты, а их внутренности вывалились наружу. «Как ты можешь так спокойно смотреть на них?» Прикрываясь рукой, чтобы спастись от невыносимой вони, спросила Валерия. В отличие от охотника, ее внимание привлекла гораздо более важная особа, чем обычные стражники. Барон Хельмут лежал в стороне от окровавленных тел и был точной копией встреченных Алексом несколько недель назад мумий. «Привык», — спокойно ответил Алекс и, подойдя к одной из жертв, посмотрел ей в глаза. «Как думаешь, о чем думали люди, когда демон в обличии твоего мужа разрывал их на части? И как это вообще выглядело? Он делал это с помощью магии или голыми руками? А если так, хватит», — не выдержав, приказала Валерия. «Прекрати кривляться. Я знаю, что ты достаточно серьезный и умный человек, чтобы быть серьезным в подобных ситуациях. Мужу своему будешь указывать», — пробормотал Алекс, переходя к другому трупу и тщательно осматривая его лицо. «Надеюсь, он у тебя достаточно умный, чтобы догадаться усыпить стражников, спрятаться и ждать, когда демон проявит себя». «Нет, он этого не сделает», — хмуро ответила Валерия, пытаясь при помощи магии выяснить, что именно произошло с Хельмутом. «Если это произойдет, то у Родерика появится повод обвинить Августина в нападении на Рондалин, и он непременно потребует возмещения. Но если Архимаг проведет эту ночь в темнице, Маравел сможет запросить у Юга пару деревень или особую услугу, не боясь отказа или ответных обвинений». «Политика», — с отвращением протянул Алекс и перевернул тело мертвеца, рассматривая огромные пробоины в керасе. Он уже понял, что здесь и произошло, но также понял и то, что убить демона получится только если Валерия ничего не узнает. «Тебе никогда не понять». Герцогиня закончила работать над убитым бароном и перешла к другим телам. Она сняла дорогие шелковые перчатки и стала медленно осматривать изуродованную жертву. «Конечно, не понять», — согласился Алекс и уселся на стоявшую рядом с мертвым Хельмутом скамейку. Он смотрел мертвецу в глаза и обдумывал сложившуюся в голове мозаику. Граф знал, что на приеме будет охотник, и напал на мятежного барона, когда был уверен, что никто не сможет помешать ему. Так подумал бы любой, но Крон понял, что это всего лишь приманка, и все оказавшиеся перед ним улики, все мертвые тела, кровь, следы когтей и магии, были созданы, чтобы привлечь внимание убийцы демонов. Он уже знает, где именно следует искать демона, однако принял решение выждать, пока граф добьется своего, и только тогда приступить к охоте. Тогда охотнику не составит труда узнать порождение скверны среди других людей и разобраться с ним. Ему необходимо только найти под столом меч, впрочем, иметь оружие не обязательно. Пока рядом с Алексом есть чародейка, с демоном можно разобраться и при помощи почти бесполезного кинжала в рукаве. «Я же переодетая деревенщина», — продолжил Алекс, сделав задумчивый вид и лениво оглядывая Хельмута. Он не стал рассказывать чародейке свою догадку, а решил обмануть ее, чтобы задержать во дворе и не спугнуть ищущего новую жертву демона. «Никакой галантности, никакого благородия», — бормотал охотник себе под нос, чтобы занять чем-нибудь те несколько минут, которые он решил переждать во дворе. «Только плуг и земля. В моем случае можно добавить еще и лодку с сетями. Куда мне до политики? Пусть этим занимаются люди вроде вас. А мне кажется, что ты прекрасно подойдешь для любой работы», — брезгливо отодвигая оторванную кисть в сторону, произнесла Валерия. Она подошла к голове и начала осматривать куски мяса, которые меньше часа назад были шеей. «Политика не будет для тебя чем-то сложным, если ты забудешь про свои дурацкие принципы. Именно из-за них ты и испортил свои отношения с Августином и другими людьми. То есть вину своего мужа ты не рассматриваешь?» С усмешкой спросил Алекс, сделав вид, что ему есть дело до события, которое произошло настолько давно, что охотник уже с трудом вспоминает, в чем была причина их ссоры. «Мы сейчас говорим не о вине», — ответила Валерия и нервно отбросила от себя останки. «Послушай, я просто пытаюсь помирить вас с обоих, почему ты сопротивляешься? Неужели тебя совершенно не интересуют друзья в Моравеле, богатая жизнь и благодарность всех магов? Вот именно поэтому я и не хочу мириться с твоим мужем», не обращая внимания на изменившийся тон герцогини, произнес Алекс и едва удержался от ленивого зевка. «Я не понимаю», — Валерия обреченно покачала головой. «Почему ты такой упертый? А почему ты решила, что мне нужна дружба с вами?» — гневно выкрикнул Алекс, в одно мгновение поднявшись на ноги. «Вы, маги, а значит, мириться с вами не имеет никакого смысла. Думаете только о себе, о своей выгоде, и совершенно не замечаете, как отвратительно выглядите в глазах других людей». Он импульсивно взмахнул руками и машинально положил ладонь на пояс, где обычно хранились ножны. Не обнаружив там меча, охотник сплюнул себе под ноги и продолжил свою гневную речь. «Ведете себя так, словно вы и есть основа всего нашего мира. Словно ваши связи – это необходимость, без которой не может жить ни один человек или зверь. Думаю, тебе пора узнать, что в глазах обычных людей ваша жизнь не более, чем прах. Они ни разу не сидели на троне и всю свою жизнь работали, не разгибая спин. Стояли целыми днями рядом с плугом. Пахали поля и собирали рожь. Спроси хотя бы у одного из них, что стоит вся ваша жизнь, построенная на лжи и интригах. Ты закончил?» — строго спросила Валерия, гордо подняв голову. Ребра Алекса прекрасно помнили, на что способна эта женщина, однако ее недовольный вид, как и живущее внутри могущество, абсолютно не пугали его. Он пережил слишком многое, чтобы обычный маг сумел внушить ему страх. «Мы закончили», — сказал Алекс и указал на дверь, ведущую обратно. Внутренние часы подсказывали ему, что именно сейчас необходимо вернуться в зал и поймать демона с поличным. Охотник вытащил кинжал из рукава, чуть не разорвав цепочку, за которую он был закреплен, и широким шагом направился назад. «Что это значит? Откуда у тебя оружие?» — принялась кричать Валерия ему вслед. Она не пыталась пойти вслед за ним, пока не поняла, что Алекс полностью игнорирует ее вопросы. Тогда она взяла всю свою волю в кулак, чтобы не убить охотника заклинанием, и побежала догонять его стремительно уходящую фигуру. «Что это значит?» — схватив его за руку, повторила Валерия свой вопрос. «А ты еще не догадалась?» Алекс вырвался одним движением и продолжил свой путь. Граф достаточно умный демон, чтобы догадаться, как именно ему забрать добычу куда вкуснее дряхлого барона. «Граф?» — неуверенно спросила Валерия. «Настоящий гурман по части человеческих душ», — принялся объяснять Алекс. «Берет только самых лучших, и ему совершенно не нужна кровь, которую мы с тобой видели минуту назад. Для него это, как для тебя приехать с официальным визитом в Минракы, не побрезговав, поздороваться за руку с их герцогом. Если ему не нужна кровь, то зачем он тогда?» Чародейка замолчала, наконец-то догадавшись о той же истине, до которой почти сразу дошел Алекс. Она поняла, что демон воспользовался поднятой охотником и архимагом суматохой, чтобы сбежать из зала и затем выманить из него людей, которые помешают ему устроить пир. Как только граф убьет достаточное количество гостей, его не сможет остановить ни чародейка, ни охотник. Валерия рванулась к залу, чтобы как можно быстрее убить демона, но Алекс успел схватить ее за локоть и остановить. «Пусти!» — прокричала она. «Отпусти, пока». «Пока что?» — спокойно спросил Алекс, слегка ослабив хватку, чтобы не оставить синяков на нежной коже герцогини. «Пока не умерли все гости и преступления не повесили на Моравел. Такого не будет. Граф не такой быстрый, как ты думаешь. Он любит поиграть с жертвой, и у нас еще есть время. Но если мы придем раньше, чем демон приступит к трапезе, то не только спутаем графа с кем-нибудь таким же жестоким и грубым, но и наверняка спугнем его таким же жестоким и грубым». Чародейка толкнула охотника в грудь и попробовала вырваться, но, как и Энида, потерпела поражение. Ты гораздо более жестокий человек, чем те твари, на которых охотишься. Пожертвовать людьми для того, чтобы выманить демона. Или они, или я, честно ответил Алекс, решив продолжить свой путь к залу, полному пищи для демона. Ты знаешь про клятву, и знаешь, что она со мной сделает, если мне не удастся разобраться с порождением скверны. Знаю, выкрикнула Валерия, пытаясь использовать слабые боевые заклинания, чтобы заставить Алекса выпустить ее, но тут же оставила эту затею, когда, почувствовав слабый укол молнии, охотник сжал ее руку настолько сильно, что чародейка едва не вскрикнула от боли. И также я знаю, как именно работает твоя клятва. Да, сделав удивленный вид и до невозможности растягивая это короткое слово, спросил Алекс. И как именно? Впечатли меня. Ты должен преследовать только тех демонов, про которых знаешь и до которых можешь добраться сам. Именно поэтому каждый из вас не сгинул в центре прорыва скверны, потому что ни один охотник, даже армия охотников, не сможет справиться с живущими там легионами. И если ты сегодня упустишь демона, то клятва не будет властна над тобой, ты просто не смог до него добраться. Возможно, Алекс чуть не сказал о том, что если он не справится сегодня ночью, то станет жертвой одного из первоначал, но вовремя вспомнил, почему ложь не решилась сама разобраться с ненавистным ей демоном. Вспомнил о ее просьбе сохранить в тайне вмешательство 17 и не придумал ничего лучше, чем постараться перевести тему. «Если мы упустим его сегодня», — осторожно начал он, выдумывая свои доводы на ходу, — «то завтра он убьет еще кого-нибудь. Возможно, это будет обычный человек, который подвернется под руку голодной твари, а возможно, кто-то из благородных. Кто знает, вы на далеком севере не слышали о том, что происходит на юге, но если бы поинтересовались, то прекрасно поняли, что в демонических угодьях нет никакой разницы между герцогом и крестьянином. Там все мрут, как мухи, и в срединных княжествах было бы то же самое, если бы не мы с Элайной. Элайна рассказывала о тебе, умерив свой пыл, произнесла Валерия, пытаясь подстроить свой шаг под ритм охотника. Получалось у нее это ничуть не лучше, чем у кореглазой предшественницы, которая сейчас, по подсчетам Алекса, должна была проезжать через предместье Рондолина. Элайна была одной большой ложью под названием «Чародейка», которая не такая, как все, грубо ответил Алекс, силой сдавив руку Валерии, намекая, что больше не желает обсуждать эту тему. Она не лучше тебя, Августина или кого-то другого. Она ничем не отличается от всех колдунов и такая же. Этими словами ты успокаивал себя, когда Элайна не смогла прийти в назначенный срок. Алекс гневно сверкнул глазами и еще сильнее сжал руку герцогини, но чародейку уже было не остановить. Как ты думаешь, почему она не пришла навстречу к своему охотнику? Ведь твое имя не сходило с ее губ. Мне плевать, холодно произнес Алекс, но костяшки пальцев его ладони, той, что сжимала оружие против демона, побелели настолько, что стали совсем неотличимы от снега, который уже через пару недель начнет сходить с северных гор и покрывать собой весь мир. Сейчас главное – охота, и если ты хочешь поговорить о чем-то другом, то будь добра, герцогиня, вызвать меня на официальный разговор. По лицу охотника пробежала торжествующая улыбка. Если ваш муж, конечно, не будет против. Я заметила, как ты смотрел на меня, заявила чародейка и снова попыталась вырваться. Однако, несмотря на прошедшее время, охотник совсем не потерял бдительность и продолжал крепко держать Валерию. Они повернули за угол, где герцогиня Маравала надеялась встретить поддержку от стоящих на страже солдат Родерика, но их не было. Коридор оказался совершенно пустым, и в нем царила абсолютная тишина. Даже за дверями зала, которые находились лишь в паре десятков метров, не было ни единого звука. Ни криков о помощи, ни споров, ни смеха, ничего. Словно весь дворец Рондолина вымер в одно мгновение. «Где все?» – озвучила Валерия вопрос, который лишь отчасти тревожил Алекса. «Ушли», – язвительно произнес охотник, самое очевидное, что мог сказать, внимательно оглядывая каждый сантиметр пола, в поисках хоть каких-нибудь следов, которые могли подсказать, куда именно делись все стоявшие здесь несколько минут назад люди. Он не увидел ни единого намека на демона и понял, что прямой приказ герцога был единственным, что могло бы опустошить коридоры. Он принял облик Родерика, озвучил Алекс свою догадку и продолжил свой путь к воротам. Ни у кого в зале нет оружия, чтобы противостоять демону, А значит, избавившись от солдат и нас, он обеспечил себе практически идеальный ужин. Гости герцога, его семья и он сам стали до безобразия простой добычей. Настолько простой, что графу даже не надо протягивать руку, чтобы сорвать яблоко. Яблоко. Удивленная подобным сравнением, спросила Валерия. Алекс понял, что герцогиня снова пытается указать на его черствость и вместо ответа ускорил шаг. Охотник за несколько мгновений добрался до массивных дверей в зал, протянул руку, чтобы толкнуть их, и на секунду замешкался, пытаясь набраться уверенности, что он не ошибся и сможет победить демона. Охотник замешкался лишь на секунду, но этого времени хватило, чтобы Валерия схватила его за вторую руку и оттолкнула от двери. Алекс от удивления выпустил чародейку, и моментально осознав, что теперь хозяйка Маравала может в полной мере использовать магию против него, приготовился обороняться. Спокойно, Валерия подняла руки и отошла на несколько шагов назад, с опаской глядя на кинжал напарника. «Я должна сказать тебе кое-что важное. Тебе следует узнать это перед тем, как мы окажемся в ситуации, которую, возможно, кто-то из нас не переживет». «Замолчи», — медленно прошипел Алекс, чувствуя, как гнев переполняет его. Он думал, что чародейка решила снова попытаться убедить охотника в том, что ему нужно пересмотреть свое отношение ко всему миру и стать более податливее, не только перестав презирать всех вокруг, но и помирившись с ее мужем, и ее действия просто не могли ему нравиться. Он гневно задышал и был готов разорвать чародейку голыми руками, но необходимость в напарнике чародея не позволили ему насильно заткнуть Валерию и воспользоваться еще одним способом отомстить Августину за когда-то нанесенную обиду. Поэтому Крон позволил ей говорить дальше. «Я, как мать, считаю, что ты должен знать о том, что Элайна скрыла от тебя, когда не явилась на вашу встречу». Валерия тяжело вздохнула и опустила руки. Увидев, что охотник не собирается прерывать их беседу, она, едва подбирая слова, продолжила. «Не знаю, почему она пропала, но за несколько недель до этого у нее родился сын. Твой сын», — так сказала Элайна. Внутри охотника что-то оборвалось. Следующие слова чародейки Крон уже не слышал. Алекс не слышал ничего, ни имени ребенка, ни что с ним случилось. Живет ли его сын сейчас с Элайной, где-то вдали ото всех, от отца и от магов, или находится на обучении у одного из маравальских колдунов, оставшись в академии, когда его чародейка-мать пропала, и не узнал, известно ли об этом Августину, и позволил ли он жить ребенку, который сейчас должен был быть в том возрасте, когда Алекс впервые взялся за меч. Он ничего не слышал, и ни о чем не думал. Весь мир перестал существовать для него, словно охотник уже слился с пустотой. Он просто стоял посреди коридора, смотря стеклянными глазами в невидимую точку между собой и Валерией и пытался воспринять эту неожиданную и прекрасную для большинства других людей новость. Многие лекари назвали бы его состояние шоком и были бы абсолютно правы. Алекс настолько сильно возненавидел в своей голове всех магов и Элайну в частности, что новость об их совместном ребенке была для него настоящим потрясением, которое могло бы надолго выбить его из колеи или даже убить, будь он на два десятка лет старше, но годами выработанные защитные механизмы в его сознании, не позволявшие ему расслабляться во время охоты, быстро вернули его обратно и отключили ту часть сознания, которая отвечает за эмоции. Алекс снова стал охотником с большой буквы, бездушным и безжалостным существом, и теперь он уверен, что пока не закончится сегодняшняя охота, его вновь всплывшая наружу тайная сущность не позволит ему задумываться о появившемся от чародейки сыне.